Син Сюянь. Но тут увидели за воротами Бэймина, который махал рукой, вызывая служанку. Одна из служанок выбежала к нему. «Беги и сообщи второму господину Бао Юю, его матушке и бабушке, величайшую радость!» — закричал он, едва завидев девочку. «В чем дело? Говори!» — заторопила его служанка. «Я скажу, а ты пойдешь доложишь!» — хлопая в ладоши, засмеялся Баймин. «И мы оба получим награду!» «Я узнал, где находится яшма второго господина Бао Юя!» Если вы хотите узнать, что было дальше, прочтите следующую главу. Глава 95, из которой читатель узнает о том, как действительно умерла Юань Чунь, о смерти которой прежде ходили ложные слухи, и как на самом деле сошел с ума Бао Юй, о безумии которого распространялись лишь сплетни. Итак, Баймин сказал девочке-служанке, что ему известно местонахождение яшмы Бао Юя. Девочка со всех ног бросилась в дом сообщить эту новость. Все стали торопить Бао Юя, чтобы он вышел к Баймину и расспросил его, где яшма, а сами сгрудились на террасе, издали прислушиваясь к их разговору. Бао Юй подбежал к воротам и спросил слугу: «Где ты нашел яшму? Давай ее скорее». «Я ее не принес», — пояснил Баймин. «За нею нужно послать человека с поручительством. Говори, как ты ее нашел», — заволновался Бао Юй. «Я сейчас же кого-нибудь за нею пошлю». «Когда я узнал, что господин Лин Джи Сяо отправился к гадателю, я последовал за ним», — стал рассказывать Баймин. «Услышав, что нужно искать яшму по ломбардам, я сразу же обежал несколько из них и повсюду расспрашивал о яшме, подробно описывая ее приметы. «Яшма у меня», — сказал мне один из хозяев ломбарда. «Тогда отдайте ее мне», — попросил я его. Но он потребовал у меня закладную расписку. Я спросил, за сколько она заложена. Он отвечает: «У меня две яшмы. Одну заложили за 300 монет, другую за 500. Первую принесли позавчера, вторую сегодня». «Скорее бери деньги и принеси яшму», — оборвал его Бао Юй. «Посмотрим, моя ли это». «Не слушайте его, второй господин». Сижень с досады даже плюнула. «Я еще в детстве от своего брата слышала, что есть люди, которые торгуют мелкими кусками яшмы. А если у них нет денег, то закладывают эту яшму в ломбард. Яшму, пожалуй, можно найти в любом ломбарде». Сначала рассказ Баймина удивил всех, но, поразмыслив над словами Сижень, они рассмеялись. «Позови скорее второго господина!» — крикнули они. «Пусть он не слушает этого дурака! Яшма, о которой он говорит, совсем не та, что нам нужна!» Бао Юй тоже засмеялся, но тут заметил Син Сюянь, которая возвращалась из кумирни бирюзовой решетки. Дело в том, что незадолго перед этим девушка отправилась в кумирню и без всяких околичностей попросила Мяо Юй погадать. «Я с вами, барышня, встречаюсь только потому», — холодно усмехнулась Мяо Юй, «что вам чужды мирские страсти и честолюбие. Как же вы могли, наслушавшись каких-то сплетен, тревожить меня? Тем более, что я даже не понимаю, что значит погадать». С этими словами она отвернулась от девушки. Син Сюянь уже стала раскаиваться, что поступила столь необдуманно. «Я знала, что у нее такой характер», — думала она. «Но раз я обещала пойти к ней погадать, неудобно возвращаться ни с чем. Доказывать же ей, что она умеет гадать, нехорошо». Девушка стала уверять монахиню, что она обратилась к ней с подобной просьбой лишь потому, что от этого зависит судьба Сижень и многих других. Заметив, что Мяо Юй заколебалась, она еще настойчивее стала умолять и несколько раз низко поклонилась.